На них зашикали, высокий худощавый молодой человек, распоряжавшийся на сцене, кинулся к Джессону и отвел его в сторону. «Кто вам нужен?» — спросил он. «Я ищу Энн Сторейс». «Кого?» «Она пела для самого Моцарта, а позднее, как говорил мне Да Понте, стала примадонной итальянской оперы». «Да Понте жил здесь лет 20 назад. А Энн Сторейс, разве она не поет в вашем театре?» «Нет, я впервые слышу это имя. Но Сторейс — знаменитая исполнительница арии Моцарта. Вы ставите Фигаро?» Молодой помощник режиссера рассмеялся. «Я не шучу», — обиделся Джессон. «Энн Сторейс участвовала в первом спектакле Фигаро в Вене». «Вы американец, не так ли?» «Да». «Что же, по-вашему, мы репетируем?» Приложив палец к губам, он увел Джессона вглубь кулис, где лучше была слышна музыка. Ария звучала страстно и взволнованно. «Это мог быть только Моцарт», — подумал Джессон. «Никто другой не способен создать столь совершенную мелодию, вложить в нее столько неподдельного чувства, чистоты и лирической выразительности. Музыка заражала весельем и радостью. В ней была удивительная ясность. Она пленяла богатством оттенков, красноречивостью и изяществом». Внимательно вслушиваясь, Джессон думал: «Каждая нота все больше роднит меня с Моцартом». Музыку эту он готов был слушать без конца. Стараясь остаться незамеченным, он осторожно двинулся вперед, но молодой человек шепотом остановил его. «Я и так позволил вам слишком много. Узнай, Примадонна, что я допустил на репетицию постороннего, мне за это головы не сносить». Джессон так расстроился, словно его лишили райского блаженства, и, немного смягчившись, помощник режиссера сказал: «Через несколько дней состоится премьера, советую вам тогда и послушать Фигаро». В это время зазвучала мелодия военного марша. Какой чудесный ритм! Увлеченный Джессон невольно вслед за басом напевал мотив. «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», — мягко проговорил постановщик. «Эта ария пользуется неизменным успехом. Трудно поверить, что человек мог сочинить столь впечатляющую музыку». И он закрыл дверь, ведущую за кулисы. «А как же быть с Энн Сторейс?» — в отчаянии спросил Джессон. «Может быть, кто-нибудь в вашей труппе лично знал Моцарта?» «Его знал Михаэль О'Келли». «Кто он такой?» «Раньше он был управляющим оперной компанией и одним из главных певцов и композиторов. Говорят, он пел при Моцарте на премьере «Фигаро». Михаэль О'Келли любит вспоминать о Моцарте». «Прекрасно!» Джессон сразу воспрянул духом. «Но он ушел со сцены много лет назад, когда у него пропал голос». «Сколько еще трудностей ждет его впереди?» — разочарованно подумал Джессон и спокойно спросил. «А вы не знаете, где его можно разыскать?» Молодой человек провел Джессона через скрытую галерею прямо к маленькой книжной лавке, над дверью которой красовалась вывеска. «Михаэль О'Келли, импортер книг и композитор». «Этот ход был построен для господ и дам, желающих незаметно покинуть оперу», — объяснил молодой человек. О'Келли построил его, когда был управляющим. Ход вел прямо в его лавку. Правда, лавка больше не принадлежит О'Келли, хотя имя его и осталось на вывеске. Он теперь известный сочинитель песен. Но он часами просиживает здесь, предается воспоминаниям о Моцарте, что-то пишет. Говорит, что о Моцарте. О'Келли жил в Вене, когда там ставили Фигаро, а, вернувшись в Англию, долгие годы состоял управляющим итальянской оперы. В лавке никого не оказалось, и молодой человек позвал: «О'Келли! Если он здесь, то тут же появится». Из глубины лавки немедленно появился приземистый седой мужчина с румяным лицом. В руках он держал бутылку портвейна и, не дожидаясь представления, приветствовал Джессона громким вопросом. «Вы хотите расспросить меня о Моцарте?» Он махнул молодому человеку, чтобы тот оставил их наедине. «Им интересуются многие». Джессон растерялся. Неужели еще кто-то взял на себя такую же миссию? Нет, она принадлежит только ему. Он был разгневан и взволнован. Что вы хотите узнать? Уж не пишете ли вы о нем книгу? О'Келли подозрительно посмотрел на Джессона. Вам нравится портвейн? Неплохо прочищает мозги. Прежде всего, я хотел бы спросить вас об Энн Сторис. Вы ее знаете? Спросил Джессон. Энн я никогда не забуду. О'Келли прослезился. Она умерла. Умерла? Дапонте говорил? Дапонте? С удивительной точностью, подражая поэту, О'Келли спросил. Этот проходимец все еще жив? Он в полном здравии, живет в Нью-Йорке, дает уроки итальянского и рассказывает о себе. Узнаю Дапонте. Обо мне он не говорил? Нет, он говорил об Энн Сторис, Моцарте, Этвуде и Сальери. Сальери. Усмешка исчезла с лица О'Келли. Уж не друг ли вы Сальери? Нет. А Моцарт был его другом? Моцарт был прекрасным, добрым, благороднейшим человеком. На глазах О'Келли появились слезы, и Джессон почувствовал, что на этого человека можно положиться. Моцарт любил представлять меня всем как своего хорошего друга Михаэля О'Келли. Его смешило, что в Вене вынуждены были переделать мое имя на итальянский лад, чтобы принять меня в труппу итальянской оперы. Он рассказывал, что когда ребенком был в Италии, его там называли Амадео Вольфганго Моцарто. У Моцарта было много врагов, как говорил Дапонте. Верно ли это? Любой человек, наделенный талантом, имеет врагов, а Моцарт талантом превосходил всех остальных. Вы считаете, что его преждевременная смерть произошла именно по этой причине? Меня не было в Вене, когда он умер. Сальери все еще жив. Да, но тяжело болен. Отчего вас интересуют все эти обстоятельства? Какие обстоятельства? Обстоятельства его смерти. Вы только об этом и расспрашиваете. Я изучаю его музыку. Я ведь тоже композитор. Для музыканта вы слишком хорошо одеты. Почему вас волнует судьба Моцарта? Сначала я полюбил его музыку, а потом его самого. Что же, это понятно, но интерес, который вы проявляете к его смерти, больше, чем просто любопытство. Какова же истинная причина вашего приезда в Лондон? Джессон решил представиться О'Келли по всей форме и сказал, что он, как музыкант, интересуется судьбой Моцарта и его музыкой. Это и является причиной того, что он разыскивает всех, кто знал Моцарта. Он скрыл от О'Келли свое всевозрастающее подозрение, что в гибели Моцарта виноват Сальери, чувствуя, что О'Келли такое предположение покажется невероятным. «Где вы остановились?» — вдруг спросил ирландец и, услыша ответ, сказал. «Это одна из лучших гостиниц в Лондоне. Пожалуй, я представлю вас Этвуду. Он изучал науку композиции у Моцарта и был его любимым учеником. Вы когда-нибудь слушали «Свадьбу у Фигаро»?» «Нет. В Америке неизвестны оперы Моцарта». «Я пел в первой постановке «Фигаро». В Англии мы ставим его оперы уже много лет». И О'Келли с гордостью перечислил «Свадьбу Фигаро», «Дон Жуана», «Так поступают все женщины», «Волшебную флейту». «Вы хотите послушать Фигаро?» «Я буду счастлив». «Хорошо, я закажу для вас ложу, но это обойдется недешево». «Сколько?» — спросил Джессон. «Хорошая ложа на четверых, не забудьте про вашу жену и Этвуда, стоит 20 фунтов». Этвуд — придворный композитор Георга IV. Он написал музыку для его коронации. Этвуд не примет моего приглашения, если я не посажу его на самое почетное место. Джессон вручил О'Келли 20 фунтов, и глаза последнего удивленно расширились при виде толстой пачки денег, которую американец носил при себе. «Возможно, вы захотите брать у Этвуда уроки композиции», — вдруг предложил он. «Он действительно был любимейшим учеником Моцарта». «Сколько лет вы и Этвуд были знакомы с Моцартом?» 4, может, 5 лет, но мне кажется, целую вечность. Он был тогда на вершине славы. Я, как сейчас, вижу перед собой его милое, приветливое лицо». «А когда умерла Энн Сторейс?» «Почти 10 лет назад. Моцарту она очень нравилась. Я должен познакомить вас с человеком, который был другом ее сердца здесь, в Англии. Это Джон Брайм, наш прославленный певец». «А кто еще в Англии знал Моцарта?» «Никто не знал его так близко, как мы с Этвудом. Вот видите, вам понравится Этвуд. В последнее время он стал держаться чуть натянуто. Тому виной слава и возраст. Но стоит ему узнать о вашем интересе к Моцарту, как он станет совсем другим. Я закажу самую лучшую ложу». О'Келли с благоговением держал в руке 20 фунтов, словно это было целое состояние. О'Келли сдержал слово. Спустя неделю он пригласил Джессона, Дебору и Этвуда на свадьбу Фигаро, поставленную итальянской оперной компанией в Королевском театре. Это было торжественное событие, ибо ожидалось прибытие в театр королевской семьи, и О'Келли гордился тем, что сумел заполучить одну из лучших лож. В ожидании Этвуда О'Келли объяснил: «Этвуд всегда является в последний момент, любит произвести впечатление, ведь в музыке он самая важная персона после короля». О'Келли стал рассказывать Джессону и Деборе о прославленном королевском театре. «Наша ложа во втором ярусе расположена идеально. Это один из лучших оперных театров мира. Идущие в Англии иностранные оперы все ставятся на этой сцене. Само здание его было выстроено в 1705 году архитекторы Ванбру и Конгрив. Но после пожара 1789 года, который я наблюдал своими глазами, дым виден был за много миль, его перестроили. Оно стало гораздо больше. В 1818 году здание усовершенствовали, и теперь это, вероятно, самый большой театр в мире. Он больше театра на Друри-Лейн и Ковент-Гардена, и единственный театр в Англии со сценой в форме подковы. Обратите внимание, как она изгибается. Великолепное нововведение. А газовые люстры? Это же чудо века. Ну скажите, госпожа Отис, где вы видели что-либо подобное?» Дебора призналась, что ничего подобного ей видеть не приходилось. Королевский театр освещался огромной люстрой, состоящей из 2 этажей газовых рожков. Казалось, посредине потолка сияет хрустальное солнце. «Свет несколько резок и невыгоден для дам с плохим цветом лица», — подумала Дебора, но за себя она не опасалась. Из их ложи широко обозревался зрительный зал, хотя, несмотря на подковообразную форму, была видна не вся сцена. «Наша ложа обычно резервируется для какой-нибудь важной персоны», — объяснило Келли. Деборе нравилось дружеское и галантное обхождение О'Келли. Он относился к ней так, словно собирался представить ее своему суверену, и весь сиял в ожидании начала спектакля. А ей хотелось угадать мысли Джессона. С тех пор, как они пришли в театр, он не промолвил ни слова. Этвуд вошел в ложу почти одновременно с появлением в зале королевской семьи. О'Келли представил его, композитор отвесил поклон, и Деборе показалось, что Этвуд пришел к началу увертюры намеренно, дабы избежать лишних разговоров. Наружность Этвуда ей понравилась. Он был высок, ростом, с тонкими чертами лица, гладкой кожей, красивыми глазами. На вид ему было около 60, и вьющиеся сидеющие волосы совсем не старили его. В своем черном парадном сюртуке Этвуд держался непринужденно и с достоинством. Джессон прослушал весь первый акт в немом восхищении. Музыка превзошла все его ожидания. Но, наслаждаясь ее красотой, он невольно грустил, сознавая, что никогда не сможет достичь подобного мастерства и совершенства. В конце акта Актеры появились перед занавесом. Эдвуд поднялся с кресла, чтобы привлечь к себе внимание именитой публики, собравшейся в зале. Он пожаловался, что исполнители не более чем посредственности, но тут же просиял, когда ему кивнули из королевской ложи. Композитор поспешил присоединиться к знатным вельможам, чтобы удостоиться кивка монарха. О'Келли пригласил Джессона и Дебору последовать за композитором, но при выходе из ложи они столкнулись с Тотхиллом. Банкир прикинулся удивленным, а Джессон подумал, что эта встреча отнюдь не случайна. Тотхилл стоял на таком видном месте, что им волей-неволей пришлось с ним поздороваться. На этот раз, словно подчеркивая важность события, Тотхилл вылил на себя чуть ли не целый флакон духов. «Такое непрошенное вторжение должно быть не понравится Эдвуду», — подумал Джессон. Но когда Тотхилл представился, Эдвуд повел себя с ним на редкость предупредительно. «Компания Тотхилл и Тотхилл на Ломбард-стрит», — поинтересовался Эдвуд. «Я старший партнер», — ответил банкир. «А вы, сэр?» «Томас Эдвуд, композитор двора Его Величества». «О да, разумеется. Вы также и органист собора Святого Павла. Я посещаю там службу». «А это мои дорогие друзья, господин и госпожа Оттис из Бостона», — добавил О'Келли. «Я имею честь быть с ним знакомым. Отец госпожи Оттис — мой почетный коллега, один из самых уважаемых банкиров в Америке». «Вот как сказал Эдвуд. И вы, значит, представляете здесь интересы господина Оттиса?» «В какой-то степени. Пожелай они этого, я бы мог помочь моим любезным американским друзьям устроиться в Лондоне с еще большим комфортом». Джессон, с любопытством отметив, как сразу переменился к нему Эдвуд, сдержанно поклонился. Тотхилл гордился собой. Узнав от клерка в гостинице, что Оттисы собираются ехать в оперу, он решил отправиться на спектакль в надежде, что сумеет завоевать доверие Оттиса. Он отлично знал, кто такой Эдвуд. Эдвуд обитал на Мейфер, в великолепном особняке, что, должно быть, стоило огромных денег даже такому богачу, каким был придворный королевский композитор. Тотхилл не сомневался, что Эдвуд отнесется к нему с должным почтением. Стоило этим музыкантам проникнуть в высшее общество, как очень скоро они попадали в зависимость от него, Тотхилла. Тотхилл и Тотхилл был одним из самых влиятельных банкирских домов в Англии и имел тесные связи с двором. Эдвуд это знал. О'Келли намекнул ему, что Оттис богат и преклоняется перед Моцартом, а значит, молодой американец может стать для него выгодным учеником. Но Эдвуд не слишком доверял О'Келли. О'Келли мало разбирался в денежных делах. Именно по этой причине певец и потерпел крах в качестве управляющего оперы и владельца книжной лавки. Но на этот раз О'Келли, кажется, высказал разумную мысль. Эдвуд любил Моцарта не менее других. «Интересно», — мелькнуло у Эдвуда, — «сколько стоят бриллианты банкира? Они просто великолепны». «Господин Эдвуд», — напомнил Джессон, — «мы, кажется, хотели пройти в приемную». «Мы опоздали. Там теперь не пробьешься сквозь толпу». «Насколько я понимаю, вы интересуетесь Моцартом. Как вам понравилась свадьба Фигаро?» «Я никогда не слыхал ничего подобного». «Вы были близко знакомы с Моцартом?» «Весьма близко. Но это долгий разговор. Вы окажете мне честь, если согласитесь отобедать у меня. Вот тогда мы сможем вволю побеседовать о Моцарте. Вы сыграете мне некоторые из ваших сочинений, а я, наверное, смогу помочь вам полезным советом». «Благодарю вас, господин Эдвуд. Но как же господин О'Келли?» «Михаэль тоже будет моим гостем». И, надеюсь, господин Тотхилл также не откажется принять приглашение. «Почту за честь», — отозвался Тотхилл. «Я также приглашу Брайма, который много лет состоял в любовной связи со Сторейс. Должно быть, он слышал о Моцарте немало интересного, ведь Тен хорошо знал о Моцарта», — сказал Этвуд. «Не затруднит ли вас, господин Этвуд, принять только гостей?» — спросил Тотхилл, на что Этвуд с гордостью ответил: «В моей столовой могут свободно разместиться 12 человек». Заметив, что Джессон колеблется, О'Келли прибавил: «В Лондоне многие были бы счастливы удостоиться такой чести, господин Отис». В продолжении всей оперы Джессон следил за Этвудом, но выражение лица композитора оставалось бесстрастным и холодным. Очарование и красота музыки доходили до сознания Джессона, словно длинный монолог из могилы. Ему припомнились слова де Понте: «Как сильно свадьба Фигаро оскорбила знать». Моцарт был мертв, но Джессону хотелось крикнуть, что Моцарт жив. Он чувствовал, как его кровь пульсирует в этих ариях. «Если Бог существует, — думал Джессон, — то он живет в таком творении, как Фигаро». Музыка казалась настолько живой и осязаемой, что создатель ее не мог лежать в могиле. Моцарт жив. Иное просто казалось немыслимым. Английские друзья Моцарта. Как Джессон и ожидал, дом Этвуда на Курзан-стрит оказался весьма элегантным. «Дом мог быть и поскромнее», — сказал он Деборе, когда они вышли из экипажа и направились к парадным дверям. «Он красивый и в хорошем вкусе, но так и возвещает всем и каждому о богатстве и положении его хозяина. Это говорит о том, что он человек утонченный и следует моде, как я и полагала», — ответила она. Лакей с поклоном провел Джессона и Дебору в гостиную, где их ожидал хозяин. Остальные гости, сообщил Этвуд, собрались в музыкальной комнате. Словно к торжественному приему, хозяин надел длинный синий сюртук, безукоризненные красные панталоны, сочетавшиеся с красными отворотами сюртука, белейший галстук, а грудь украсил двумя королевскими орденами. Заметив, что Дебора любуется его мебелью, Этвуд сказал: «Это настоящий Шератон. Я купил ее у самого мастера, когда он был жив». С потолка свешивалась газовая люстра, совсем такая, как в Королевском театре. И Этвуд прибавил: «Недавнее приобретение в Лондоне, можно перечесть по пальцам дома с газовым освещением». На каминной полке стояли бюсты Генделя и Веллингтона, а над ними висела гравюра с изображением собора святого Павла. Кое-кто полагает, что это оригинал самого Христофора Врена. «Но мне пока не удалось это доказать», — вздохнул он, — «иначе бы он стоил целое состояние». Подхватив Джессона и Дебору под руки, Этвуд повел их в музыкальную комнату, где Тотхилл, О'Келли и Джон Брайм обсуждали выгоды помещения капиталов в индийскую торговлю. При виде дамы певец поклонился и сказал: «Я весьма польщен». Брайм, человек средних лет, необычайно смуглый для англичанина, был небольшого роста. Его длинное худощавое лицо, крючковатый нос и цвет кожи напоминали Джессону де Понте. Брайм сказал: «Я счастлив, господин Отис, что вы считаете меня другом Моцарта. Я знал его лишь по рассказам моей дорогой покойной Энн». «Они были близко знакомы?» — поинтересовался Джессон. «Очень близко. Она говорила, что Моцарт считал ее самым лучшим сопрано». «Энн обожала его музыку», — добавила Келли, «и не терпела никакой критики в его адрес. По слухам, они питали друг другу нежные чувства». «Это так и было?» — спросил Джессон. «Не знаю. Я не замечал за ними ничего компрометирующего, хотя в Вене принимали как должное романы композиторов с примадоннами. Правда, Моцарт не был простым смертным. Он боготворил жену и старался никому не причинять боли. Его музыка тому свидетельство. И не только музыка. Он любил веселье, танцы, хорошую еду, вино. Но более всего, по-моему, он был чувствителен к красоте. Я уверен, он пришел бы в восхищение от этой музыкальной комнаты». В просторном и удобном зале размещались орган, клавикорды и фортепиано, а лежавшие на виду ноты были сочинениями Этвуда, Генделя и Моцарта. Стены украшали силуэты Моцарта, Гайдна и Глюка, все с автографами, гравюры Спинета и Лиры. «Может быть, господин Отис сыграет для нас?» — вдруг предложил Этвуд. Джессон смутился. Чем ближе становился ему Моцарт, тем больше он терял веру в собственные музыкальные способности. Немного попозже отозвался он и облегченно вздохнул, когда Этвуд, не настаивая, пригласил всех к обеду. Столовая была под стать всему дому, широкий стол из красного дерева, сверкающие тарелки, белоснежные салфетки, блеск рюмок, отражающийся в полировке дерева, все выглядело безупречно. Подали вино, затем последовали салат, мясо, свежая клубника, предмет особой гордости хозяина, и, наконец, кофе и бренди. Обед прошел в молчании, и лишь за десертом Брайан снова спросил: «Вы не сыграете для нас, господин Отис?» «Я вас очень прошу», — подхватил Этвуд, — «вы доставите нам удовольствие». Джессон поспешно переменил тему. «Скажите, а кому-нибудь из вас приходилось обедать у Моцарта?» «И не раз», — отозвался О'Келли. «Он, как и все, мы любил поесть, но ему приходилось соблюдать осторожность. Некоторые кушанья вредили его желудку». «Какие же?» «Это зависело не только от еды, а также от того, сколько он работал и как принимали его музыку». «Сальери это знал?» Этвуд бросил на О'Келли предостерегающий взгляд, но О'Келли весь предался воспоминаниям. «Разумеется», — О'Келли повернулся к хозяину. «Помните, Этвуд, случай, когда Да Понте пригласил нас на обед вместе с Моцартом и Сальери?» Лицо Этвуда выразило явное недовольство. «Энн рассказывала», — прибавил Брайан, — «что Моцарту приходилось быть разборчивым в еде». «Она присутствовала на том самом обеде», — подхватил О'Келли. «Когда зашла беседа о достоинствах кухни, Энн его запомнила. Там говорились странные вещи». Этвуд пожал плечами. «Ничего подобного. Речь шла просто о еде и питье и их действии на человека. Сальери гордился своими познаниями в кулинарии». «Да, тут он считал себя знатоком». «А не говорил ли он что-нибудь о ядах?» — поинтересовался Джессон. «Насколько мне известно, Сальери мнил себя непревзойденным в этом предмете». О'Келли замолчал, удивляясь проницательности молодого американца. Сам он так до конца и не поверил диагнозу врачей, но что он мог поделать? В то время он находился вдали от Вены, а потом вспыхнула французская революция. Европа на много лет позабыла о мире, и разгадать загадку стало еще труднее. «Не было ли между Моцартом и Сальери каких-нибудь споров?» — допытывался Джессон. «Они редко в чем соглашались», — ответил О'Келли. «Стоит ли строить догадки?» — вмешался Этвуд. «Разве можно доказать, что Сальери причинил вред Моцарту?» «Что верно, то верно, он недолюбливал Моцарта, но это еще не значит, что он убийца. Все мы не ангелы, но и не чудовища». «Я помню случай, когда Сальери навредил Моцарту», — сказал О'Келли. «Когда это было? Я что-то не припоминаю».